Глава 18. Старец Ефимий. Следователь Багров сидел в своем кабинете, обхватив голову руками. Сегодня он был с докладом у прокурора по делу геолога, то есть Эрла Зимнина. После разговора с ним Багрову было о чем подумать. За последние несколько дней этот человек стал словно его родным братом. Сначала убийство Кутеева. Вести дело поручили ему. Затем эти два пистолета с отпечатками пальцев ученого-геолога. Дело опять поручили ему. Правда, Багров на 100% был уверен, что пистолеты к Зимнину попали случайно, и уж тем более он никого из них не убивал. Надо было найти тех троих в полицейской форме. Тогда все встанет на свои места. Но и Эрл тоже куда-то пропал. Позавчера ночью Багров разговаривал с ним по телефону, и Эрл обещал сам перезвонить и встретиться. Никакого звонка не последовало, а потом его номер вообще перестал отслеживаться. Теперь вот прокурор потребовал найти ученого во что бы то ни стало до завтрашнего вечера. На него давят сверху. Руководитель проекта «Шанс человечества» Том Смит настаивает на том, что Эрл Зимнин должен быть найден, так как включен в список астронавтов, летящих на Марс. А это престиж для страны, политика, чтоб ее. Запуск надежды Земли может сорваться. Везде этот Эрл Зимнин. Оперативники уже опросили работников научного института, выяснили, что Зимнин был в дружеских отношениях с Донатосом Браво, программистом и руководителем международного проекта создания кибернетической полиции. Этот человек тоже как в воду канул. Со вчерашнего утра все выезды из Москвы были под контролем. На вокзалах, аэропортах и по междугородным маршрутам следования аэротакси установлено наблюдение. Выяснено, что Зимнин часто посещал дом вдовы-геолога Киреева. Это был шанс. Опергруппа выехала по ее адресу. Через час небольшим в дверь позвонили. Дон встал с дивана, приглушил звук визора, подошел к входной двери и посмотрел в глазок. Николай стоял с той стороны. Щелкнув замком, он впустил его, развернулся и пошел в комнату, где на диване спал я. Растолкав меня за плечи, он сел на край дивана и кивнул головой в сторону прихожей. «Николай пришел, просыпайся». Я приподнялся на локтях и проморгался. «Я что, отключился?» «Да уж», — Дон кивнул. Закрыв дверь, в комнату зашел Николай. Я знал, что смогу скрутить его в бараний рог, несмотря на его габариты и силу, если потребуется, но я подумал, что надо выслушать этого человека. И потом, что я буду делать? Убивать его? Николай остановился на входе в комнату, взгляд его был растерянным. «Анну Ивановну увезли в больницу, в кардиологию». Врач сказал, что у нее какая-то стенокардия. «Стенокардия», — поправил я, садясь на край дивана. Дон встал и, чуть отойдя в сторону, сел в кресло, стоящее у дивана. «Да, да», — согласился он и замолчал, опустив глаза. «Это произошло не по моей воле, Эрл», — вдруг тихо произнес он и посмотрел на меня. «Позволь мне все объяснить». Я молчал, еле сдерживаясь, чтобы не вскочить и не наброситься на него с кулаками. Дон сидел, держа кейс на коленях, и поглаживал его кожаную обшивку. «Анна Ивановна никогда не спрашивала, за что я отбывал срок. Она никогда мне не рассказывала про тебя. А я искал тебя, как только освободился. Хотел тебе все рассказать и объяснить, но не смог тебя найти. Короче», — грубо прервал я его. «Хорошо», — согласился он. «Тогда был сильный ливень. Я ехал с карьера на стройку, вез песок. Вода так лилась с неба, что мне пришлось остановиться. Вот тогда и подсел ко мне в кабину он». Николай рассказал про высокого немого незнакомца, который потом, когда дождь прошел и они поехали, все время молчал. Который якобы загипнотизировал его и крутанул баранку в сторону старенькой Лады, которая ехала навстречу. Который потом, после аварии, куда-то пропал. Я слушал его и вдруг начал понимать, что он рассказывает мой сон. «И тогда я потерял сознание», — закончил он. «Это все?» — спросил я и поднялся со своего места. «Да, все», — опустив глаза, тихо сказал Николай. «Это не выдумки, и я не сумасшедший. Мне больше нечего сказать». «Эрл, сядь!» — крикнул Дон, увидев, что я медленно пошел в сторону стоящего у дверного косяка мужика в тельняшке. «Сядь, я сказал!» — крикнул он снова. Я остановился и повернулся в сторону своего друга. «Дон, ты не понимаешь. Пусть он сейчас рассказал то, что мне привиделось во сне, но...» «Сядь, Эрл, и успокойся! Твоих родителей уже не вернуть, а Николай отсидел за содеянное. Ты что, хочешь мести? А что будет дальше? Что ты этим изменишь? Ты вернешь мать и отца?» Я ошалело уставился на друга, затем взглянул на Николая, который сутулился и, казалось, стал меньше ростом. Через несколько секунд я сидел на диване, обхватив голову руками. Слезы текли по моим щекам. «Ты прав, Дон», — выдавил из себя я. «Уже ничего не изменишь». «Ладно, Николай», — я протер глаза. «Рассказал ты складно. Похоже на правду». «Конечно, это правда», — вдруг донеслось из прихожей. Мы трое уставились в сторону раздавшегося голоса. «Разрешите войти?» — вновь донеслось до нас. «Кто ты еще?» — насторожно спросил я. Мы переглянулись. «Я Ефимий». На входе в комнату стоял старец, одетый в длинную холщовую рубаху. «Ефимий», — выдохнул я. «Тот самый?» Мой рот приоткрылся от удивления. Дон вопросительно уставился на старца. Николай вообще не понимал, что происходит, и смотрел то на старика, то на меня, то на Дона, часто моргая. Ефимий прошел в комнату и уселся в кресло около окна. Пригладив рукой свою седую бороду с косичками на кончиках, он взглянул в коридор, и оттуда раздался хлопок закрывшейся двери. Причем взглянул, это громко сказано, так как старик, по всей видимости, был слепой, судя по мутным, выцветшим глазам. Хотя по комнате шел, не натыкаясь на мебель. «Ты удивлен, Эрл?» «Но ничего удивительного здесь нет», — произнес он. «Для того, чтобы открыть запертую дверь, не требуется больших затрат психической энергии. А чтобы закрыть, тем более. Я долго ждал после встречи с твоим отцом, что он найдет камень судьбы, который укажет путь в Беловодье, где его ждут. Но, видно, судьба распорядилась по-своему. Я вижу этого человека насквозь. Я читаю его память». Ефимий указал рукой настоящего с открытым ртом Николая. «Он говорит правду. Перед тем, как потерять сознание, он видел призраков в белом. Это были духи Белого Братства. Ты, Эрл, погиб тогда, но они дали тебе жизнь, которая долго ждала в высших сферах возвращения. Твоя душа вернулась в тело, но и жизнь Дэйва Эрла теперь также находится в нем. Теперь ты — это он, со сноской на то, что ты все-таки человек, и у тебя человеческий разум. Так решил Создатель. Но, видимо, он позволил вернуться в мир и врагу Дэйва Эрла, чтобы Камень Судьбы завершил таки свой путь на Земле, определившись с владельцем. Все повторяется, но на новом витке спирали. Тот высокий, что сидел в его машине, это человек, чью сущность захватил Фиор с помощью черной магии. И он рядом, я чувствую его. Ему нужен камень. Он строит коварные планы, и он сильнее меня. Силы моей магии и знаний, что дали мне в Беловодье, не хватает, чтобы справиться с ним. Но есть человек, который на это способен». «Это ты, Дэйв», — старец склонил голову. «Я мало что понял, Ефимий. У меня много вопросов», — сказал я. «Спрашивай, Дэйв». «Для начала прошу не называть меня так». «Хорошо, Дэйв. Прости, Эрл». «Отлично. Первое, как ты нашел меня?» «Я всегда был рядом с твоим отцом с первой нашей с ним встречи. Нет, я не следил за ним, конечно. Просто мое внутреннее видение подсказывало мне, куда следовать и в какое время. Тогда, когда произошла эта авария, я был там и видел высокого человека, что сидел рядом с Николаем, а потом ушел в лес. Когда появились белые духи, я осторожно последовал за ним. Тогда я решил, что он приведет меня к Камню Судьбы, ведь твой отец погиб. Я незримо преследовал его и знаю, где он теперь, хоть было время, когда я потерял его из своего видения. Сейчас он находится здесь, в России». «Ты сказал, что ему нужен Камень Судьбы? Зачем?» «Раз он подстроил эту аварию, значит, хотел, чтобы камень не достался тому, кому должен был достаться. Он хотел найти его сам. Но он не думал, что ты останешься жив, а вот зачем он ему нужен, об этом нетрудно догадаться». «Как ты узнал, что камень находится у меня?» Я был в кафе, когда старик в плаще показывал тебе камень. Я видел, как он погиб. После того, как Фиор встретился с главарем банды подонков, называющей себя «Новый мир», я узнал, что он заказал убийство Семена Кутеева. Убийц подослал Фиор. Я нашел Кутеева раньше, чем это сделали его убийцы. Тогда я понял, зачем Фиору была нужна эта смерть. У старика хранился странный камень, который и хотел заполучить Фиор. Я стал следить за Кутеевым, став его второй незримой тенью. Это несложно. Тогда в кафе я сидел за дальним столиком. Ты не заметил меня, вернее, не обратил никакого внимания. Я видел, как ты осматривал камень. Я видел своим внутренним зрением, как он светился в полумраке кафе, хоть ты и Кутеев этого не замечали. Я видел, как старик в предсмертной агонии отдал камень тебе. Тогда мне стало понятно, что попало в твои руки. Камень судьбы. Он способен, словно вампир, впитывать энергию днем и отдать ее ночью. Но не это главное. Этот камень — пропуск к великим вселенским знаниям, и он живой. В смысле, он может манипулировать психической энергией людей, ища себе подходящего владельца. Но чаще всего он просто выпивает энергию человека и бросает его, переходя в другие руки. Но зачем? Он ищет того, кто найдет в себе силы помочь камню вернуться на положенное ему место. Кто, заполучив, сможет отказаться от него, когда придет время. Это может сделать только избранный. Человек с душой Атланта. «Когда-то ты владел им?» Я погладил поясную сумку. «Это место Беловодье?» «Да, Эрл. Так там думают», — старик кивнул, соглашаясь. «Но я не помню дорогу. А ты не помнишь, пока не помнишь, как спросить о ней у камня». Я слышал во сне заклинание, позволяющее подчинить себе оракул сынов богов. «Оракул?» Ефимий недоуменно посмотрел в мою сторону. «Это и есть камень судьбы. Так его называли в Атлантиде. Но я не помню заклинания дословно». «Ладно», — я вздохнул. «Скажи, Ефимий, где сейчас Фиор?» «Включи телевизор», — он перевел взгляд на замершего в оцепенении Николая. «Канал новостей». Николай, как метеор, бросился к телевизору и стал нажимать на кнопки, забыв про ПДУ и про то, что его можно включить голосом. «Вот, пожалуйста». На экране появился диктор. «И что?» — спросил я. «Будем ждать». Три пары глаз уставились на экран. Ефимий смотрел в сторону пустым взглядом слепого. Кадры быстро менялись. Наконец диктор перешел к международным новостям. «Вот он». Ефимий напрягся и привстал. «Я чувствую. Это его энергия. Еще в кафе я понял, что его показывают по телевизору». С экрана на нас смотрело лицо Тома Смита. «Но это же Том Смит, руководитель проекта «Будущее» или, как его стали называть сейчас, «Шанс человечества». Полет на Марс, корабли дома и все такое», — удивленно произнес Дон. «И он всеми силами пытается, чтобы на Марс отправился ты, Эрл», — спокойно сказал Ефимий. «Это неспроста». «Это он сидел с тобой в машине, Николай, когда...» «Мистика какая-то», — выпалил Николай. «Человек, сидевший в моей машине в тот злополучный день, был другим?» «Тем не менее, это он», — заключил Ефимий. «Я достану эту сволочь», — возбужденно крикнул Николай. «Это не так просто», — ответил Ефимий. «Он сам найдет нас. Он знает, где Эрл, но почему-то выжидает». В это время камера выхватила общий план студии, где сидели Том Смит и следователь Багров. Ведущий говорил. «Запуск «Надежды Земли» должен состояться завтра в полночь. Том Смит настаивает на поисках Эрла Зимнина, известного российского ученого, подозреваемого в причастности к 8 убийствам мирных граждан в Москве за последние 3 года. Эрл Зимнин включен в список астронавтов экипажа корабля-разведчика. Но если он будет найден, каким образом он сможет отправиться к Красной планете, пока следствие не будет закончено и с него не будут сняты подозрения? В то же время Том Смит настаивает на его полете. Пойдет ли на это наше правосудие? В этой истории больше вопросов, чем ответов». Кадр сменился. На экране появился следователь Багров. Я не знаю, откуда у вас сведения о том, что Эрл Зиммин причастен к убийствам. Фоторобот, составленный по словам гражданки, нашедшей сумку с оружием, действительно похож на известного ученого, но не более. А отпечатки пальцев на оружии не говорят о том, что Эрл Зиммин нажимал на спусковой крючок. Нельзя делать выводы из ничем не подкрепленных предположений. В настоящее время ведется розыск Эрла Зиммина, в том числе и как одного из будущих миссионеров Земли. И есть надежда, что они увенчаются успехом. Камера вновь выхватила лицо Тома Смита. Он отвел глаза и криво ухмыльнулся. «Выключи», — попросил я Николая. Тот нажал кнопку. «Думаю, что всем нам стоит отвлечься. Дон, покажи, наконец, что ты там накопал в базе данных Пентагона». В это время оперативники прибыли в больницу, куда по скорой доставили Анну Ивановну Кирееву. Она находилась в палате интенсивной терапии. Врач запретил в ближайшие 3-4 часа разговаривать с ней, но им все же удалось перекинуться парой слов со старушкой. Та подтвердила, что сегодня встречалась с Эрлом Зимниным. Расчет Багрова оказался верен, но весь разговор, допрос, был еще впереди. Дон раскрыл кейс и вытащил ноутбук. Подключив его в сеть, пробежался по клавишам. «Вот, отчет 6-летней давности профессора института по изучению паранормальных явлений и НЛО Торклинка. Он зачем-то копировал его и забыл удалить. Больше ничего не удалось узнать. Защита слишком сильна. Читаю. Генералу 5-го секретного отдела Пентагона Дортмайеру. Секретно. В одном экземпляре. Генерал, сегодня произошло то, чего никто из нас не ожидал. Проект «Прорыв» на грани провала. Опытный экземпляр, называющий себя Лия, исчез прямо из своей комнаты. Накануне в гипнонаркотическом сне она вновь рассказывала об Атлантиде, о каком-то Дэви Бреши и Эрли, который пропал за неделю до их свадьбы, о начале Великой войны с применением неизвестных нам видов оружия. Технических характеристик узнать не удалось. Через 2 часа после пробуждения она исчезла с мониторов камер слежения, растворилась в воздухе. Поиски не увенчались успехом, но продолжаются до сих пор. Из секретной лаборатории института убежать невозможно. Жду ваших распоряжений. Торклинг. 2 августа, 2032 год. Вот и все, заключил Дон и отключил дисплей. Да, не густо. Я почесал затылок. Но, по крайней мере, мы узнали, что Лия действительно была там. Мы узнали, что она пропала 6 лет назад. Где она сейчас и что с ней? Кашлянул Ефимий. Молодые люди, вы говорите о какой-то Лии. Может быть, это покажется странным, но у меня есть что вам рассказать про одну девочку, что так себя называла. Ефимий в который раз заставил нас с удивлением раскрыть рты. Когда твой отец, Эрл, приехал в Троицко-Печорск, он встретился там с доктором местной больницы. Тот рассказал ему интересную историю про странную девочку Лию, которую ему довелось обследовать. Лия медленно росла, и это беспокоило ее папу, который и привез ребенка в больницу. А был ли он ее отцом? Ефимий выдержал паузу. Нет, она подкидыш. Дело в том, что это я подложил корзинку с младенцем под дверь дома семьи Потаповых по требованию верховного наблюдателя, стоящего над Советом 12 в Беловодье. Он вышедший из состояния самадхи Атлант. А девочка-то — моя дочь от потомственной Арийки. Одна из близняшек. «Твоя дочь?» — воскликнул я. «Атлант?» — одновременно переспросил Дон. «Да, у меня 2 дочери-близнеца», — Ефимий утвердительно кивнул. «Одна из них — Лия. В Беловодье живут потомки арийцев. Атланты и бореалы, когда-то создавшие и населявшие Беловодье вместе с ними, ныне пребывают в глубоком медитативном состоянии Тори, которое мы называем самадхи. Периодически некоторые из них выходят из этого глубокого медитативного состояния, чтобы поменять смотрящих или, по-другому, наблюдателей за Беловодским Советом 12. Их называют древними. А арийцы так и живут в этой стране с момента ее создания. 1 год их жизни — это 4 года для современного человека. Их метаболизм в 4 раза медленнее, но это не влияет на их жизненную физическую активность». «Это фантастика», — подал голос Николай. «Я читал про существ-долгожителей, про тихоходок и...» «Нет никакой фантастики», — перебил его Ефимий. «Почему-то никого не удивляет, что Адам прожил 900 с лишним лет. И его дети, и дети детей, все прожили очень долго по современным меркам людей». Мы сидели завороженные. «Алия?» Ефимий повернул голову в мою сторону, но смотрел словно сквозь меня. «Да, она моя дочь от Арики, потомка по женской линии той самой Лии, избранницы Дэйва Эрла, что жила в Атлантиде». «Значит, у них все-таки были дети», — задумчиво произнес я. «Это факт», — Ефимий улыбнулся и продолжил. «Так вот, я выполнил поручение древнего, а потом девочка оказалась в больнице, куда пришел твой отец, а доктор рассказал ему историю Лии. Все словно было спланировано заранее. Ты говоришь, Дон, что Лия содержалась в Институте по изучению паранормальных явлений и НЛО в США? Интересно. Я незримо следил за твоим отцом, Эрл. Я видел аварию и, удостоверившись, что ты жив, последовал за тем, кто ее подстроил. Я понял, кто он, и подумал, что он приведет меня к камню судьбы, ведь твой отец погиб. Но я не мог отправиться за ним в США, ведь ты остался в России, а значит, все, что я передал твоему отцу, я должен был рассказать и тебе. Я потерял след. Тогда я решил ждать момента, провидения, чтобы рассказать тебе про Беловодье и Камень Судьбы. И кроме того, тебе было необходимо повзрослеть, а Камень Судьбы тем временем был в США. Иначе зачем Фиору было отправляться туда, но у него не получилось отыскать его. Он вернулся в Россию, потому что Камень ушел сюда. Как он узнает о его перемещениях? Видимо, он чувствует его, но не знает, где Камень находится конкретно. А сейчас он узнал это, но как? У кого? Ему нужен проводник через высшие сферы. Ведь с помощью черной магии этого не сделать. Лия была в США в то же самое время. Ее пытали, желая узнать побольше о технологиях Атлантиды. А значит, ее внутреннее око открылось, и она может черпать информацию из высших сфер. Может быть... Старик вдруг замолчал и задумался, но вдруг воскликнул, ударив себя по лбу. «Том Смит! Его проект! Антигравитаторы и прочее! Он встречался с Лией, она проводник, источник его информации!» «Мне снятся сны», — сказал я. «И в этих снах я вижу девушку, которая называет себя Лия». «Очень интересно, Эрл», — Ефимий оживился. «И что еще в этих снах?» «Там есть Дэйв по имени Эрл. Арийка Лия — его избранница, что послужило поводом к Великой войне. Фиор — убийца одного из членов Совета Посвященных, Старого Красного Атланта. Начало Великой войны и Оракул, что вы называете Камнем Судьбы». «Да тут же явная связь!» — воскликнул Дон. «Похоже, что все действующие лица твоего сна собираются снова в нашем времени. Весь вопрос — зачем?» «Камень судьбы», — тихо сказал Ефимий. «Все дело в нем». В комнате замолчали. Каждый думал о своем. Дон размышлял над тем, что если действительно все так и есть, если все действующие персонажи сна Эрла собрались вместе, какая роль отведена ему? Николай думал о том, как достать этого Тома Смита и расквитаться с ним... Эрл о том, как узнать у Оракула путь в Беловодье, а Ефимий о том, что он стар, и миссию свою теперь, наверное, выполнил.